После новой победы церкви над внешними врагами, о чем свидетельствует глава 5 книги «Деяния святых апостолов», неустанной деятельностью апостолов в проповеди Евангелия 5.42, число учеников умножалось более и более. Но в это время обнаружилось внутреннее нестроение в недрах самого общества, а именно произошел ропот, взаимное неудовольствие. С этого и начинается 6 глава «Деяния святых апостолов». О причине ропота сказано так. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы в ежедневном раздавании потребностей». Стих 1. Еленистами назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира и говорившие на греческом языке в то время так распространенном. Так как иудеи расселены были и расселялись в странах греко-елено-римского мира, то название еленистов было перенесено и на тех иудеев, которые жили в странах и не заселенных греками. Еленисты иногда переселялись из языческих стран в Палестину или Иерусалим, и там оставались на более или менее продолжительное время. Из них иные, может быть, и многие вступали в общество христианское. Под именем же евреев, разумеется, здесь христиане из иудеев палестинских, жившие в своей родной земле и говорившие еврейским языком. И именно между этими двумя группами возникло трение. Еленисты утверждали, что их вдовицы получают меньшую помощь, чем вдовицы евреев из Палестины. Как это случилось, трудно сказать. Возможно, такое неравное раздавание возникло от невнимательности по причине многолюдства, или, возможно, это возникло от высокомерия евреев, проживавших в Палестине, которые смотрели на своих собратьев, еленистов, с некоторым пренебрежением. Так как данный случай отрывал апостолов от служения словом, то по совету апостолов, стих 2, созвавших учеников, было дано предложение избрать из своей среды 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Стих 3. Интересно отметить, что все 7 человек, избранные обществом, имели греческие имена. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохийский. Стих 5. Что мы можем знать о этих личностях? О Филиппе упоминается в главе 8 и 21 «Деяния святых апостолов». О Стефане будем говорить позже. А о остальных нет никаких основательных сведений. Правда, в церковных преданиях упоминается Прохор, который якобы был спутником Иоанна Богослова, позже стал епископом Никомидии и скончался мученически в Антиохии. О последнем кандидате, Николая Антиохийце, можно сказать следующее. Его имя говорит о том, что он был из прозелитов, то есть не еврей по рождению. Избрание прозелита в число 7 диаконов, еленистов, показывает мудрость избирающих. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Стих 6. О первом кандидате в декана следует сказать больше, тем более, что ему посвящены 6 и 7 главы в книге «Деяния святых апостолов». Имя Стефан, греческое «Стефанос», означает «венок». Ни его родители, ни место рождения не названы в Писании. Знаем, что он был муж, исполненный Духа Святого, 6.5, и что он оказался выдающимся деятелем, ибо совершал великие чудеса и знамение в народе. 6.8. Против него выступили либертинцы, а это были иудеи, переселенные римлянами как военнопленные в Рим и потом освобожденные, и как свободные, возвратившиеся в свое отечество. Эти возвратившиеся и пришедшие от них поколения образовали в Иерусалиме особую синагогу, синагогу либертинцев. В то время в Иерусалиме, кроме храма, было несколько синагог, и, как Талмуд утверждает, до разрушения Иерусалима в нем было 480 синагог. Возможно, это число преувеличено. Либертинцы, люди с опытом и знанием, все же не могли противостоять мудрости и духу, которым говорил Стефан. Тогда противники решили расправиться с ним при помощи клеветы. Представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Стих 13. Стефана привели в Синедрион, то есть Верховный суд, который состоял из 70 старейшин, а председателем был первосвященник. Стефану дали возможность высказать свое учение, свои убеждения. И здесь он высказал несколько поучительных истин, о чем свидетельствует нам 7 глава Деяния святых апостолов. Бог славы дважды призывал Авраама. Первый раз явился ему в земле халдейской. Иисуса Навина 24:2-3. Второй раз в Харане, Бытие 12:1-3. Бог, пребывая с Иосифом в Египте, поставил его начальником над Египтом. К Иосифу в Египет переселился отец его семейством, и таким образом исполнилось пророчество Божье, что впоследствии потомки Авраама будут в порабощении и угнетении 400 лет. Бытие 15:13. Напомнив об этом, Стефан представил Синедриону историю Моисея, которого воспитала дочь фараона как сына. Стих 21. Но Моисея отвергли его сородичи-евреи, когда он первый раз пришел к ним как заступник и примиритель. Моисею пришлось бежать, и уже этот Моисей, пришедший второй раз по воле Божьей, принес Израилю более полное познание Бога, не только как Эл-Шаддая, то есть Бога всемогущего и кормильца, но и как Бога сущего, Ягве или Егова. Моисей вывел народ из плена под руководством Бога, но народ не был благодарен ни Богу, ни Моисею. Припомнил Стефан и пророчество Моисея, что из их среды Господь воздвигнет им пророка, которого они должны слушать. Стих 37, глава 7. Приводя дальнейшие факты из истории Израиля, Стефан подчеркнул, что народ, имея великолепный храм и установленное Богом служение, имел вид благочестия, но не более. Они пророков, посланцов Божьих прогоняли, избивали и убивали. 52 стих. А последним, наибольшим преступлением было убийство руками римских воинов величайшего пророка, то есть Иисуса Христа. 52 стих. Услыша это, почтенные судьи превратились в необузданную толпу. Без всякого решения и приговора накинулись на Стефана, вывели его за город и побили камнями. Формально начатый суд Синедриона окончился своевольным возмущением и побиением Стефана камнями, совершенно революционным действием озлобленных фанатиков, так как право наказывать смертной казнью было отнято римским правительством у иудейского Синедриона. Матфея 27 глава 2 стих, Иоанна 18 глава 31 стих. И смотрите историка Иосифа Флавия, древность иудейские 20:9-1. Последним свидетельством веры и верности Стефана было то, что он, побиваемый камнями, молился сперва о себе: «Господи Иисусе, прими дух мой», а потом о врагах: «Господи, не вмени им греха сего». Стих 60. Стефан, имя которого означает «венок», первый из уверовавших отошел к Господу получить венец мученика. Свидетели, которые по закону Моисея должны были первыми бросить камни в жертву, Второзаконие 17:7, а потом остальные, снимали с себя широкую верхнюю одежду, чтобы она не препятствовала метку нанести первые удары камнями. И при побиении Стефана свидетели, вероятно, те же ложные свидетели, которые обвиняли Стефана пред Синедрионом в богохульстве, 6:11-13, положили свои одежды у ног Савла. Этот Савл, впоследствии великий апостол Павел, не мог забыть до конца своей жизни все то, что он здесь видел и слышал. Деяния апостолов 7:58-22-20. И даже некоторые думают, что смерть Стефана была толчком к обращению Савла.